Минус 6. Убийство журналистки. Среда, 2 июля, вторник, 8 июля 2014 года. Джесси Розенберг. Среда, 2 июля 2014 года, 24 дня до открытия фестиваля. Целая армада машин экстренных служб и скорой помощи, пожарных фургонов и полицейских автомобилей со всего округа, скопившаяся на 17-м шоссе, перекрыла все подступы к Оленьему озеру. Дорожная полиция всех отправляла в объезд, луга между двумя перелесками были обнесены заграждениями, у которых дежурили сотрудники полиции, оттеснявшие поток любопытных и журналистов. Мы с Анной и Дереком, а также шефом Гулливером и кучкой полицейских стояли в нескольких десятках метров оттуда, на пологом склоне, поросшем высокой травой и зарослями ежевики, и молча смотрели на расстилавшуюся перед нами изумительную водную гладь, покрытую разнообразной растительностью. Среди зелени, прямо посреди озера, отчетливо виднелось белесое пятно. В кувшинках запуталось человеческое тело. Издалека невозможно было понять, Стефани это или нет. Мы ждали водолазов из полиции штата. А пока беспомощно созерцали неподвижный водный простор, не говоря ни слова. На противоположном берегу вязли в грязи полицейские, пытались подойти к озеру. «А что, этот район не прочесывали?» — спросил я Гулливера. «До сюда мы не добрались. Место труднодоступное. И к берегу не подойдешь. Грязь да тростник». Вдали послышались сирены. Прибыло подкрепление. Затем появился мэр Браун в сопровождении Монтейна. Тот заехал за ним в мэрию и доставил сюда. Наконец примчались подразделения полиции штата, и все пришло в движение. Полицейские и пожарные тащили надувные лодки, за ними шли водолазы с тяжелыми ящиками оборудования. «Что происходит в этом городе?» — пробормотал мэр, подходя к нам и оглядывая пышные заросли кувшинок. Водолазы облачились в костюмы, надувные лодки были спущены на воду. Мы с Гулливером сели в одну из них и понеслись по озеру. За нами двинулась вторая лодка с водолазами. Лягушки и водяные птицы разом смолкли, и когда мы заглушили лодочные моторы, настала невыносимая тишина. Лодки, двигаясь по инерции, смяли ковер цветущих кувшинок и вскоре подплыли к телу. Водолазы соскользнули в воду и исчезли в облаке пузырьков. Я перебрался на нос лодки и перегнулся через борт, всматриваясь в высвобожденное водолазами тело. Когда им, наконец, удалось его перевернуть, я невольно отшатнулся. Представшее мне лицо, обезображенное водой, безусловно принадлежало Стефани Мейлер. Известие о том, что тело Стефани Мейлер обнаружено в Оленьем озере, быстро разнеслось по окрестностям. У полицейских заграждений толпились зеваки. Прибыла едва ли не вся местная пресса. Обочина 17-го шоссе превратилась в подобие шумной ярмарки. Тело доставили на берег, и судмедэксперт, доктор Ранджит Синг, приступил к осмотру. Вскоре он, подозвав нас с Анной, Дереком, мэра Брауна и Гулливера, доложил первые свои выводы. «Полагаю, Стефани Мейлер была задушена». Браун закрыл лицо руками. «Подождем результата вскрытия», — продолжал судмедэксперт. «Тогда мы будем точно знать, что произошло. Пока я обнаружил обширные гематомы на шее и признаки сильного цианоза. У нее также имеются царапины на руках и лице, кожа на локтях и коленях содрана». «Как же ее раньше не заметили?» — спросил Гулливер. «Утопленники всплывают не сразу. Судя по состоянию трупа, смерть наступила 8-9 дней назад. Во всяком случае, больше недели». «То есть мы возвращаемся к той ночи, когда она пропала», — сказал Дерек. «Значит, Стефани похитили и убили». «О, боже!» — прошептал потрясенный Браун, хватаясь за голову. «Как это возможно? Кто мог такое сделать с бедной девушкой?» «Именно это нам и предстоит выяснить», — ответил Дерек. «Ситуация очень серьезная, господин мэр. В округе, а может быть и в самом городе, орудует убийца. Его мотивы нам пока неизвестны. Нельзя исключать, что он нанесет новый удар. Пока мы его не задержали, следует соблюдать предельную осторожность, ввести на время повышенные меры безопасности, привлечь в помощь полицию штата». «Повышенные меры безопасности?» — забеспокоился Браун. «Даже не думайте, вы же всех перепугаете. Поймите, Орфе — курортный город. Если пойдут слухи, что здесь бродит убийца, весь летний сезон пойдет на смарку. Вы отдаете себе отчет, что это для нас значит?» Мэр повернулся к Гулливеру и Анне. «Сколько времени вы сможете не допускать утечки информации?» «Все уже и так в курсе, Аллан», — ответил Гулливер. «Слух разлетелся по всему округу. Ступайте сами, посмотрите. Там наверху уже целый парк аттракционов». Внезапно наш разговор прервали крики. На склоне показались Мейлер и старшие. «Стефани!» — в ужасе кричала Труди Мейлер. За ней бежал муж. Увидев, что они спускаются, мы с Дереком бросились к ним. Их надо было задержать. Они не должны были видеть тело дочери, лежащей на берегу в мешке для трупов. «Вам не надо на это смотреть, миссис Мейлер», — прошептал я, прижавшийся ко мне Труди. Она кричала и плакала. Мы отвели Денниса и Труди Мейлер в полицейский фургон. Там их ждала штатный психолог. Надо было делать заявление для прессы. Я с удовольствием предоставил это мэру. Гулливер, не упускавший случай покрасоваться перед камерами, взялся его сопровождать. Оба поднялись по склону к заграждениям, за которыми нетерпеливо топтались журналисты со всей округи. Здесь были все каналы местного телевидения, фотографы, корреспонденты газет и журналов. Брауна и Гулливера немедленно окружил целый лес протянутых микрофонов и объективов. Первым, перекрывая голоса коллег, прозвучал вопрос Майкла Бёрда. «Стефани Мейлер действительно убита?» Повисла леденящая тишина. «Нужно дождаться результатов расследования», — ответил Браун. «Большая просьба не спешить с выводами. Со временем вам будет представлено официальное коммюнике». «Но чье тело обнаружено в озере? Стефани Мейлер?» — снова спросил Майкл. «Больше я ничего вам сказать не могу». «Мы все видели, что прибыли ее родители, господин мэр», — настаивал Майкл. «Да, скорее всего, это Стефани Мейлер», — неохотно признал прижатый к стенке Браун. «Родители ее пока официально не опознали». Все сразу загалдели, журналисты наперебой задавали свои вопросы. Из общего шума снова вырвался голос Майкла. «Значит, Стефани убита», — заключил он. «И не надо говорить, что пожар в ее квартире — простое совпадение. Что происходит, Ворфе? Что вы скрываете от населения, господин мэр?» Браун не терял присутствия духа. «Я понимаю вашу заинтересованность», — спокойно ответил он. «Но сейчас главное не мешать работать следствию. На данном этапе я воздержусь от комментариев, чтобы не затруднять работу полиции». Майкл, явно взволнованный, не отступал. «Господин мэр!» — крикнул он. «Собираетесь ли вы проводить празднество по случаю 4 июля, когда весь город в трауре?» Вопрос застал Брауна врасплох, но на ответ ему понадобилось лишь доля секунды. «Пока я принимаю решение отменить фейерверк 4 июля». По толпе журналистов и зевак прокатился ропот. Со своей стороны, мы с Анной и Дереком осматривали берега озера, пытаясь понять, как Стефани могла сюда попасть. Дерек считал, что убийство не было преднамеренным. «По-моему, любой маломальски расчетливый убийца привязал бы к телу Стефани груз, чтобы быть уверенным, что оно со временем не всплывет. Тот, кто это сделал, не собирался убивать ее здесь и таким образом». Берега Оленьего озера были по большей части недоступны для пешеходов, Их покрывали плотные, словно стена, заросли гигантского тростника. Именно это и превращало их в орнитологический рай. Здесь, в девственном лесу, гнездились и обитали в полном покое десятки видов птиц. В других местах к озеру подступал густой сосновый бор, тянувшийся вдоль 17-го шоссе до самого океана. Сперва нам показалось, что подойти к озеру можно только на том берегу, куда мы приехали. Но, внимательно изучив местность, мы заметили, что высокая трава со стороны леса недавно примята. Добрались мы туда с огромным трудом, почва была зыбкая и болотистая. Перед нами лежал плоский безлесный участок берега, грязь на нем была взрыта. Похоже на следы ног, но точно сказать невозможно. «Тут что-то произошло», — уверенно проговорил Дерек. «И я не думаю, что Стефани шла тем же путем, что и мы. Склон чересчур крутой. По-моему, попасть на этот берег можно только одним способом». «Через лес», — подсказала Анна. «Точно». Мы с группой полицейских из Орфея стали прочесывать прилегающий лес и обнаружили сломанные ветки. Здесь кто-то прошел. На кусте висел клочок ткани. «Возможно, лоскут майки, в которой Стефани была в понедельник», — сказал я Анне с Дереком, натягивая латексную перчатку и беря лоскут. Судя по тому, что я видел в озере, на Стефани была только одна туфля — на правой ноге. Левую туфлю мы нашли в лесу. Она зацепилась за корень. «Значит, по лесу она бежала», — заключил Дерек. «Спасалась от кого-то, иначе бы остановилась и надела туфлю». «И преследователь нагнал ее у озера и утопил», — добавила Анна. «Да, Анна, наверняка ты права», — кивнул Дерек. «Но ведь не от пляжа же она сюда прибежала». Отсюда до пляжа было больше 5 миль. Двигаясь по лесу по ее следу, мы вышли на дорогу, примерно в 200 метрах от полицейских заграждений. «Видимо, она вошла здесь», — сказал Дерек. Поблизости мы заметили на обочине следы покрышек. Значит, преследователь был на машине.